Глава 189. Жена, сохранившая верность мужу, и неожиданная помощь. В странноприимном доме отцов в Аскалоне пресвитер Ава Евсевий рассказал нам. Один купец из нашего города во время плавания потерял все свое и чужое имущество, только сам остался цел. Вернувшись домой, он был схвачен заимодавцами и брошен в тюрьму, а дом и все имущество в доме были расхищены. У него ничего не осталось, кроме одежды, которая была на нем и у его жены. Бедная жена в сильном душевном расстройстве и в большой крайности думала только о том, как бы прокормить мужа. Однажды она сидела в тюрьме и вкушала пищу вместе с мужем. Знатный человек посетил тюрьму, чтобы раздать милостыню узникам, и, заметив жену подле мужа, был уязвлен ее замечательной красотою и через стражу передал ей, чтобы она пришла к нему. Она охотно подошла к нему, надеясь получить от него помощь. Отведя ее в сторону, он сказал ей: «Что ты тут делаешь? Зачем ты здесь?» Та рассказала ему обо всем. «Если я заплачу долг, согласишься ли провести со мною эту ночь?» «Я слышала, господин мой, что апостол сказал, жена не властна над своим телом, но муж ее», — отвечала воистину прекрасная и целомудренная жена. «Позволь, сударь, спросить мужа. Что он скажет, то я и сделаю». Вернувшись к мужу, она рассказала ему обо всем. Муж и по разуму, и по любви к своей жене не польстился на возможность освобождения из-под стражи. Тяжко вздохнув, со слезами он ответил жене: «Поди, сестра, и откажи этому человеку. Возложим все упование на Бога. Он не оставит нас до конца». Жена встала и отпустила того человека со словами: «Я говорила моему мужу, и он не согласился». В это время в той же тюрьме сидел разбойник, заключенный еще раньше купца. Подслушав разговор мужа с женою, он, глубоко вздохнув, сказал сам себе: «Вот какое несчастье постигло этих людей, и все-таки не захотели купить свободу ценою позора. Они предпочли целомудрие всякому богатству и все презрели в этой земной жизни. А я, несчастный, забыл совсем о Боге, и не потому ли стал убийцею? О, что мне теперь сделать?» И, подозвав мужа и жену к себе через оконце, к тому месту, где был заключен, говорит им: «Я разбойник, совершивший много злодеяний и убийств. Знаю, что как только придет начальник, и я буду выведен к нему, меня казнят как убийцу. Меня поразило в самое сердце ваше добродетель. Ступайте вон к тому месту у городской стены, раскопайте его и возьмите себе все деньги, которые найдете. Заплатите ими долги и будьте счастливы. И вспомните обо мне в молитве, чтобы и мне обрести милость». Спустя немного дней прибывший в город правитель приказал вывести разбойника из тюрьмы и обезглавить. Через день жена говорит мужу: «Не прикажешь ли, господин мой, я пойду на то место, которое указал разбойник, и посмотрю, правду ли он говорил?» «Как знаешь, так и поступи», — отвечал муж. Взяв небольшой заступ, она под вечер пришла к указанному месту и, раскопав, нашла тщательно скрытый горшок с золотом. Благоразумно распоряжаясь деньгами, она выплачивала понемногу долги. Казалось, будто она занимала то у того, то у другого, пока не выплатила всего долга и, наконец, не освободила мужа. Вот как они соблюли заповедь Божию, и Господь, и Бог наш явил им величие своего милосердия, заключил рассказывавший.